Посадником в это время на место Твердиславова сына Степана, умершего в 1243 году, был Анания, который, желая добра Михалку, послал за ним тайно. Но весть о замысле Михалковом уже разнеслась между черными людьми, и они погнали было грабить его двор, но были удержаны посадником. «Братья, — говорил им Анания, — если хотите убить Михалка, то убейте прежде меня». Он не знал, что лучшие люди уже порешили схватить его самого и посадничество отдать Михалку. Между тем посол Александров явился навече и объявил народу волю княжескую. «Выдайте мне Ананию посадника, а не выдадите, то я вам не князь, еду на город ратью». Новгородцы отправили к нему с ответом владыку и Тысяцкого: «Ступай, князь, на свой стол, а злодеев не слушай, на Ананию и всех мужей новгородских перестань сердиться». Но князь не послушал просьб владыки и Тысяцкого. Тогда новгородцы сказали: «Если, братья, князь согласился с нашими изменниками, то Бог им судья и святая София, а князь без греха». И стоял весь полк 3 дня за свою правду, а на 4-й день Александр прислал объявить новые условия. «Если Анания не будет посадником, то помирюсь с вами». Это требование было исполнено. Анания свергнут, его место занял Михалка Степанович, и Василий Александрович опять стал княжить в Новгороде. Через год, 1257 год, злая весть, что татары хотят наложить тамги и десятины на Новгород, опять смутила его жителей. Первая перепись татарская для сбора дани должна была происходить еще в начале княжения Ярослава. Плано Карпини говорит, что во время пребывания его в России ханы Куюк и Батый прислали сюда баскаком одного сарацина, который у каждого отца семейства, имевшего 3 сыновей, брал одного, захватил всех неженатых мужчин и женщин, не имевших законных мужей, также всех нищих, остальных же перечислил по обычаю татарскому и обложил данью. Каждый человек мужского пола, какого бы возраста и состояния ни был, обязан был платить помеху медвежью, бобровому, соболиному, харьковому и лисьему. Кто не мог заплатить, того отводили в рабство. В 1255 году умер Батый. Ему наследовал сын его Сартак, или Сертак, скоро умерший, и Золотая Орда досталась брату Батыеву, Берге или Берке. Батыю приписывается основание сарая, столицы Волжской, Золотой Орды или Джучиева Улуса. Основание города полагается между 1242 и 1254 годом. Местоположение его в урочище Царевы Воды, около и на месте нынешнего города Царева. Смотрите Григорьева о местоположении столицы Золотой Орды. По воцарении этого нового хана в 1257 году, по русским известиям, происходила вторая перепись. Приехали численники, сочли всю землю Суздальскую, Рязанскую и Муромскую, поставили десятников, сотников, тысячников и темников, не считали только игуменов, чернецов, священников и клерошан. Подобная же перепись происходила одновременно во всех странах, подвластных татарам. И везде служители всех религий, исключая еврейских раввинов, были освобождены от подати. В Новгороде после вести о переписи все лето продолжалось смятение, а зимою убили посадника Михалка. «Если бы кто добро друг другу делал, — прибавляет летописец, — то добро бы и было, а кто копает под другим яму, тот сам в нее попадает». Вслед за этим приехал в Новгород великий князь с татарскими послами, которые начали требовать десятины и тамги. Новгородцы не согласились, дали дары для хана и отпустили послов с миром. Сам Василий, сын Невского, был против дани, следовательно, против воли отцовской, и выехал в Псков, как только отец приехал в Новгород. Александр выгнал его оттуда и отправил в Суздальскую область, а советников его наказал жестоко. Волнения не прекращались в Новгороде. Той уж зимою убили Мишу, быть может, того самого, который так славно бился со шведами при Неве. Посадничество дано было Михаилу Федоровичу, выведенному из Ладоги. Целый следующий год, однако, прошел без слухов о требованиях татарских, но в 1259 году приехал снизу, из Суздальской области, Михайло Пинищинич с ложным посольством. «Если не согласитесь на перепись, — говорил он новгородцам, — то уже полки татарские в низовой земле». Новгородцы испугались и согласились. Но когда зимою приехал Александр, и с ним окаянные татары-сыроядцы с женами, то опять встал сильный мятеж. Татары испугались и начали говорить Александру: «Дай нам сторожей, а то убьют нас». И князь велел их стеречь по ночам сыну посадничью со всеми детьми боярскими. Татарам наскучило дожидаться. «Дайте нам число, или побежим прочь», — говорили они. Но в Новгороде и в этом случае, как в предыдущем, высказались две враждебные сословные партии. Одни граждане никак не хотели дать числа: «Умрем честью за святую Софию и за домы ангельские», — говорили они. Но другие требовали согласия на перепись и, наконец, осилили, когда Александр с татарами съехали уже с городища. И начали ездить окаянные татары по улицам, переписывая домы христианские. Взявши число, татары уехали. Вслед за ними отправился и князь Александр, оставивший в Новгороде сына Дмитрия. В Новгороде стало тихо, но поднялись волнения на востоке, в земле Ростовской. Здесь в 1262 году народ был выведен из терпения насилиями татарских откупщиков дани. Поднялись веча и выгнали откупщиков из Ростова, Владимира, Суздаля, Переяславля и Ярославля. В последнем городе убит был в это время отступник Изосим, который принял магометанство в угоду татарскому баскаку и хуже иноплеменников угнетал своих прежних сограждан.